Интуиция — великая вещь. А чутье мне подсказывало, зря здесь время теряем. Я определенно чувствовал, пустышку тянем. Понятно, чтобы не размагничивать Фомченко и Лужного, я виду не подавал, наоборот, держался все время бодро-весело и на каждом шагу демонстрировал абсолютную веру в перспективность и успех нашей засады. Я поддерживал их не только морально, но и физически, спать разрешал дольше, чем себе, да и еды подсовывал побольше. Когда стемнело, я еще раз обговорил с ними все возможные случаи и сигналы взаимодействия. Мы спустились с чердака и опять расположились в кустах по обе стороны Юлиной хотенки. Ночь наступала холодная, росистая, небо вызвездило ярко, как на юге. И, оглядывая Млечный путь, я решил, что если завтра приедет Паша, он собирался сам привезти нам продукты, выскажу ему без утайки то, что думаю, свои сомнения и несогласия, и потребую, чтобы он немедленно доложил все НФ. Он доложит, дружба, дружба, а дело есть дело, и я не мальчик, пусть с моим мнением тоже считаются. Фомченко почему-то прибыл сюда без шинели, и я навязал ему свою старенькую, без погон. Паша называл ее инвалидской. Дорого бы я сейчас дал за эту изношенную старушку или за любую другую. Поверх гимнастерки на мне была только плащ-палатка, а холодало с каждым часом совсем не по-летнему, и уже к полуночи я дрожал, как цуцек. И тут я подумал, что мы здесь можем, за здоров живешь, просидеть понапрасну до белых мух. И такая тоска ухватила меня за душу, просто выть захотелось. Нет, я не мальчик и молчать не буду, даже перед генералом. А НФ при случае обязательно спрошу, зачем меня запятили в эту засаду блох за даром кормить или геморрой отращивать. А на большее я что, не способный? Я молчать не стану, я ему прямо скажу. Некачественно вы ко мне относитесь, что я вам... Троюродный. Это же всего-навсего тренировка на бездействие, на усидчивость. Зачем она мне? Это задание для прикомандированных, для стажеров. Часть 55. Переговоры ПВЧ. Ночь кончалась. Было без 5:20, когда в кабинете, где находились Егоров, Мохов и Поляков, в очередной раз зазвонил телефон ВЧ, и Егоров взял трубку. «Генерал Егоров?» — раздался в сильной мембране, слышный и в нескольких метрах от аппарата голос Колыбанова. «Я вас слушаю». «Где вы находитесь?» «Не понимаю», — невольно усмехнулся Егоров. «Вы звоните мне сюда и спрашиваете, где?» «В отделе контрразведки авиакорпуса». «Они работают у вас под носом!» — возбужденно закричал Колыбанов. Обычно невозмутимый, он задыхался от волнения. «Вот, передо мной текст последнего перехвата по делу Неман. Слушайте внимательно. Личным наблюдением на аэродроме в Лиде обнаружено самолетов Ил-2-53, Ла-5-48, П-2-36, Як-9-51, Ли-2-7, По-2-14. Вы слышите? Они работают у вас под носом. Егоров налился кровью и, тяжело дыша, молчал. Сидевший в метре от него Мохов пробормотал. Этого еще не хватало и огорченно покачал головой.